случай случается не чаще одного раза в 20 лет. Я лично знаком с Насимом Шахадзе. Это он вместе с американцем Ванденбергом и нашим соотечественником Сократесом объявит о продаже акций International Electric. Шахадзе ливанец и, главное, очень крупный финансист. Он может спокойно выложить вам на стол 5-6, если не больше, миллионов долларов. Ведь за его спиной стоят нефтяные короли, эмиры. Делайте, что хотите, но я не упущу такого случая. Но у меня нет миллиона. Жаль. Я, например, поставил на карту все. Судите сами. Заложил даже свой дом в Нитерой. Почему бы и вам не поступить так? У вас есть чайная плантация недалеко от Сан-Паулу и квартиры, не считая того, что наверняка припрятано, жмот вы этакий. Жуан, время не терпит. Хотите, я вам подыщу банк, который согласится помочь. Каждый день на счету. Первым придешь, первым и получишь. Ипотечный банк находился в Сан-Паулу. В качестве посредника в этой сделке выступала крупнейшая в городе контора ныне покойного Эмерсона Коэльо. По совету Массею Ди Оливейра подписал контракт на 1 600 000 долларов с нью-йоркским маклерским агентством, которое даже отдаленно не имело никакого отношения к Рэбу Климраду. Третий этап разворачивался совсем в иной сфере. Дэвид Сатиньяс и Жорж Сократес не могут сказать, какую роль играл здесь король и вообще воспользовался ли он своим могуществом. Бразилец, как ни странно, склоняется к тому, что это так и было, однако не может привести никаких доказательств. Более 10 лет назад этнологи, представители других отраслей науки и священнослужители забили тревогу по поводу деятельности службы защиты индейцев. Но эти протесты до последнего времени не находили отклика в правительственных кругах. Теперь нам известно, что бразильское правительство именно тогда начало создавать комиссию по расследованию, которая придет к выводу о необходимости роспуска службы защиты индейцев и замены ее Национальным индейским фондом. Известно также, что сотни чиновников среднего уровня были уволены или отданы под суд, а сотни других понижены в должности или переведены на другую работу. Жуан Гомеш Ди Оливейра ушел в отставку, не дожидаясь, пока СЗИ перестанет существовать. Перед тем, как оставить свой пост, он даже счел необходимым выступить в прессе с заявлением, в котором выражал свое возмущение, гнев и стыд по поводу того, что своим честным именем, гордым именем семьи, незапамятных времен, прославленной в истории страны, прикрывал, хотя и невольно, постыдные деяния, о которых, разумеется, вовсе не подозревал. В противном случае он искоренял бы беспощадно. Между тем Сатиньяс вернулся в Нью-Йорк. Летом без единого сопроводительного слова ему были присланы переводы и фотокопии газетных вырезок, в которых благородный гнев Ди Оливейры отразился достаточно ярко. Сатиньяс вспоминает, как его поразила эта подборка. Все шло к тому, что пресловутый Ди Оливейра в конце концов элегантно выпутается из щекотливой ситуации. Ареной четвертого этапа стал Лондон. Именно в Лондоне Central Selling Organization, коммерческий центр фирмы De Beers, заключает сделки по продаже необработанных алмазов. В этой сфере торговли ССО контролирует 70% мирового оборота.